Авантюра с газетами. Из перевала я попадаю в газеты. Совсем неожиданно. Под впечатлением рассказов моих о Жоресе меня начинают упрашивать дать фельетон о нем. Я пытаюсь в простой очень форме дать два фельетона, они имеют успех. Мне предрекают, моя настоящая депрофессия — писать фельетоны. Немного позднее один из фельетонистов, обычно бронивший меня, говорит: «Ведь как странно! Когда вы в весах, то вас мало читают, книги ваши мало понятны. Когда же вы пишете в газетах, то становитесь до того интересны, что увеличиваете нам тираж газеты. Нет, вы не осознали себя, в вас темперамент крупного фельетониста». Мне было понятно, в чем сила газетной моей популярности. Пишучи для газет, я не работал над стилем, отдавая черновики. Если бы их отработать, то фельетоны мои бы отпугивали читателя. Газетная карьера моя одно время взлетела вверх. За первый фельетон я получал 10 копеек за строчку. Через полтора месяца я уже получал 50 копеек за строчку. Через два месяца, по состоявшемуся соглашению с тогдашней марксистской газетой «Столичное утро», Валентинов, Веленский и так далее, за 4 фельетона в месяц мне обещали платить по 50 копеек за строчку при 200 рублях постоянного жалования, независимо от гонорара. Но окончилась быстро карьера газетчика. Газета «Социал-демократов» в 1907 году — явление ненормальное. Она допускалась градоначальством, как дойная корова. Через каждые два дня она штрафовалась. Когда же успех «Столичного утра» перерос все ожидания, газету захлопнули. Редакционную группу выслали из Москвы. Участие мое в «Столичном утре» длилось не более месяца. Это была единственная газета, в которой мне было незазорно писать. По закрытии ее писать стало негде. Хотя фельетон мой был напечатан в русском слове, хотя «Утро России» соглашалось печатать меня, однако я не мог выносить атмосферы этих газет. Я почувствовал глубокую растленность буржуазной прессы и не мог поставлять газетам им нужного от меня материала. Я шел в газеты с своим материалом, шел популяризировать литературную платформу весов в борьбе их с литературной дешевкой, и мне удалось провести несколько фельетонов, которые я считал принципиальными. В те месяцы круто падали нравы прессы. Принципиальным сотрудником «желтой прессы», в моем понимании, мог стать лишь вполне беспринципный человек, такой как Влас Дорошевич. Я, настроенный угрюмо и мрачно, относился с глубоким презрением и к возможной своей газетной славе, и к материальным благам, которые могли бы отсюда ко мне притекать. С начала 1908 года я угрюмо засел у себя, не откликаясь ни на зовы писать в газетах, ни на предложение читать лекции, последних было все еще слишком много у меня. Но я иногда еще прибегал к кафедре, чтобы быть в контакте с живой молодежью, газетной же атмосферы вынести я не мог. С 1908 года мое участие в газетах всегда редкий эпизод. Такими эпизодами бывали появления фельетонов в «Утре России». Позднее пробовал я писать в «Киевской мысли», потому что, попав в Киев, встретился я с Веленским и Валентиновым, там, осевшими после разгрома газеты в Москве, они затащили меня к Кугелю, вырвавшему у меня фельетон. Несколько фельетонов появились в «Киевской мысли». Но и здесь сотрудничество быстро пресеклось. Еще позднее ряд дорожных фельетонов появился в газете «Речь». Пытался писать я в эпоху войны антимилитаристические фельетоны, но меня уведомили, чтобы я писал осторожней. Опять сотрудничество мое иссякло. Уже перед самой революцией эпизодически я стал давать материалы и в «Русские ведомости», и в самую левую тогда в Петербурге газету «День». В 1907 году несколько месяцев я жил газетную жизнью. Первые газетные выступления мои случились в оригинальной газете, в момент распада в ней лево-кадетских устремлений. Газета покатилась налево, под град ее изничтожавших ударов, со стороны генерал-губернатора Гершельмана. Я не помню даже первоначального названия газеты. В эпоху моего сотрудничества она меняла название каждые три дня. И выходило, чтобы снова закрыться, и из вереницы заглавили, лишь помню, день, час, минута. Издатель был чудак, Мамиконян, ухлопавший в нее все свое состояние, которое он выплатил штрафами. Он был в газету влюблен. Ухлопав последние деньги, он не имел даже квартиры, в редакции жил, ел и спал. На драном диванчике, угрюмый, бородастый, большеглазый, не походил на издателя он. Газета его была по тогдашней оценке «Лева». Секретарем редакции был крошечный, белокурый хромец по фамилии Голобородько. Он мрачно выдаивал из меня фельетоны, печатая все, что бы я ни писал. Он утверждал себя турецким подданным, я его не оспаривал, а редактировал несколько позднее остатки этой странной газеты с переменным заглавием «Старик Белорусов». Я ладил с ним, мало понимавшим литературе, но мне почему-то верившим. Он чувствовал в моей злости нечто. Мы сходились с ним на отвращение к провокации, он к политической, я и к литературной. При мрачном мамиконяне, турецком подданном Голобородько и старике Белорусове, работалось в газете легко и свободно, пока меня не похитили из жалких развалин ее тогдашние социал-демократы, затевавшие столичное утро. Не помню, как я в газету попал, но, кажется, не без Валентинова, Вольского. Это был живой, бледный блондин, обладавший даром слова и умением будоражить во мне вопросы, связанные с марксизмом. Он не был типом газетчика, скорее доморощенного философа. Мне казались странными его безграничные расширения марксизма на базе эмпириокритицизма, но я ценил в нем отзывчивость и то внимание, с которым он выслушивал тезисы мною вынашиваемой теории символизма. Он писал в те дни книгу, за которую ему так влетело от Ленина, назвавшего позицию этого рода эмпириосимволизмом. Мы с ним договаривались почти до согласия в конечных темах наших построений, но Валентинову я подчеркивал, что позиция его развивается за пределы марксизма и в сторону символизма. Он, в свою очередь, силился мне доказать, что напрасно я держу за слово «символ», так как я на три четверти марксист, символизм где во мне ни при чем. Прочтя позднее знаменитое сочинение Ленина, я подумал, прав-то был я, а не Валентинов, в оценке его тогдашней позиции. Имеется в виду книга Николая Валентинова «Философские построения марксизма», Москва, 1908 год, в которой марксистские философские взгляды подкрепляются воззрениями Маха и Авенариуса. Ленин подверг книгу Валентинова критике в своем труде «Материализм и эмпириокритицизм», 1908 год. Во всяком случае, Валентинов был острый, увлекательный собеседник, живо относившийся ко мне и Брюсову. Его-то усилиями и наладилась связь между весами и столичным утром. Литературный материал газете поставляли сотрудники весов. В редакции газеты я завязал отношения с другим человеком, с которым не раз позднее встречался, с Петром Абрамовичем Виленским. Бледный, грустный брюнет, с черными, остановившимися глазами, этот дельный и честный газетчик, прекрасный техник, тогда меньшевик, позднее большевик, представлял интерес. С каким болезненным анализом вперялся он в конфликты сознания? То время ведь для газетчика представляло собой сплошной конфликт. Виленский остро переживал вопросы совести, заостряя их до проблем романов Достоевского. С Валентиновым связывали меня теоретические интересы. Виленский интересовал переживаниями ужаса и годливости перед разгулом железной печати и всяческой провокации. Когда газету захлопнули твердой рукой, и я, вернувшись из Петербурга, узнал, что редакция выслана из Москвы, для меня стало ясно, на пути моем, как газетчика, вырастают сплошные конфликты с совестью. Я надолго отказался от возможности реально работать в газетах. А между тем редактор «Утро России» Алексеевский постоянно тянул меня в свою газету, не стеснявшуюся в средствах. Ничто не препятствовало мне утвердиться в этой богатой газете, препятствовал ее дух. Помню, как Алексеевский пытался мне внушить правила газетной этики, искренне не поняв, почему после этих внушений я тихо ретировался. Сотрудничество мое ограничилось раз в год издали посылаемым фельетоном на мою, а не на их тему. Он посылал меня вместе с Андреевым в Ясную Поляну к Толстому, прося дать силуэт Толстого, но я отказался поехать. Мои силуэты в те дни были модны, но сделать Толстого объектом моды казалось мне неприличным. К этому времени я многое уже рассмотрел в мире газет. Этот мир в сознании моем сплелся с азефовщиной, уже повисшей в воздухе. Когда через год оказался я в Киеве и наткнулся на Веленского, то обрадовался ему как родному. Для меня встал период, когда все еще можно было работать в газете. Помню, как мы с ним бродили по пригороду среди приднепровских оврагов, и он признавался, что и ему хочется спрятаться от тогдашнего поганого мира, в котором он должен работать. Казалось, глядя на бледное его лицо и глаза его, вперенные перед собой, это не типичный газетчик, а скорее исследователь глубин падающего сознания, он мог бы быть и судебным следователем от подпольщиков, и писателем школы Достоевского. Он никуда внешним образом не бежал, лишь глубоко забронировался. Под маской бесстрастия работалось еще большей остротой его сознания аналитика. Позднее он еще был первым человеком, которого встретил я в Петрограде по возвращении из-за границы, перед революцией. Он оставался газетчиком в маске. Я его попросил растолковать, почему в газетах печатают бред. С прежней грустной улыбкой он меня повел в ресторан, где я объяснил. В моих выступлениях из-за границы выявил я себя Дон Кихотом, пытаясь провести в фельетонах своих хоть тень правды. У нас правдою называют ложь. Белый приехал из-за границы в Петербург 21 августа 3 сентября 1916 года. Об этом дне он записал. «Виделся с редактором «Биржевых ведомостей». Запись, относящаяся к 9 сентября. Беседа с Веленским. Валентинов указывает, что Веленский способствовал печатанию статей Белого в «Биржевых ведомостях» в 1916 году. Скоро из Москвы я опять приехал на несколько дней в Петроград. Веленский сердечно предоставил мне свое помещение. Несколько дней у него проведенных, его целыми днями не было, меня тоже. Выявили мне его пораженцем. Только тут понял я, до какой степени он, собственно говоря, есть подпольщик. И мне показалось, его миссия в газетах — взрывать тогдашнюю патриотику, но изнутри. Мне он прочел свою повесть, сюжетная ось, которой конфликт между тем, что считается правдой, и тем, что правдой считает он. Я потому задерживаюсь на Веленском, что он, как Эфрос, типы глубоко страдавших в старом режиме газетчиков, не закрывавших глаза на то, чем была газета вообще, и не какая-нибудь газета, а всякая газета как таковая, в то время как ряд других газетчиков делали вид, что все газеты дрянь, за исключением нашей. Эти же двое прекрасно знали, апология нашей газеты есть апология собственной возможности каждую минуту потерять совесть. Оба мучительно решали вопрос, как быть газетному деятелю в такое поганое время, и, по-моему, разрешали достойно. Эфрос находил выход вне вмешательства и в отстранении от себя всего, что лично могло его заморать. А Веленский с каким-то искаженным отчаянием силился разлагать газетную подлость тактикой Макиавелли под маской наружного бесстрастия. Позднее передавали меньшевистски настроенные. Веленский перебежал к большевикам, изменив убеждением. Должен заявить, он первый человек, которого встретил я в Петрограде после долгой жизни на Западе, был тогда уже внутренним большевиком и убежденным пораженцем. Открылась тогда ужасная роль буржуазных газет. Каждый газетчик, с которым встречался я, мне объявлял, что он представитель шестой части света. Но эта часть открылась воочию мне черным интернационалом, которого принцип есть беспринципность. Последнюю видел я всюду. Газеты покупали фельетонистов, писателей, собирали дани с фирм. В тот период русская пресса окончательно перешла на содержание к капиталистам. И, наконец, я ж видел тип среднего газетчика того времени, откуда он брался. Во-первых, все из тех же поэтов, писателей, которые лезли к нам в первую очередь, объявляя себя сторонниками символистов, но не печатаемые нами за отсутствием таланта, делались рецензентами, мелкими критиками и, главным образом, газетчиками. Я видел, как талант шустрости, инсинуаторства и злого издева составлял быструю карьеру в газетах. Таков Александр Кайранский, некогда объявивший себя символистом и написавший никудышные стишки. Он выявился как модный газетчик-прохвост. Янтарев, отвергнутый весами, стал газетчиком. Бурнакин, потерпев фиаско с литературой, стал откровенную собакою, выпускаемой «Новым временем». Полное ничтожество в поэзии Соколов-Кречетов обрел силу в кмовстве желтой прессы. Стражев, этот ничтожный поэт, умело и зло кусался в газетах. К 1907 году самым ядовитым типом врагов, сводивших личные счеты с нами в газетах, были именно те, кто объявлял себя 4 года назад нашими союзниками, но кого мы не могли печатать в весах. Хорош был контингент из старых газетчиков. С невероятной легкостью, перепрыгивая через 10 препятствий, они из вчерашних улюлюкателей делались нашими пламенными защитниками, чтобы через 3 дня опять закусаться. Сколько раз Пильский объявлял себя сторонником символистов и, наобещав 10 фельетонов в защиту нас, принимался за прежние. Мотивы к перемене — мелкая месть. Раз, явившись в весы проездом через Москву, Пильский выклянчивал у весов солидный куш денег без всякой мотивировки. Получив отказ, отомстил фельетоном. Также до 10 и более раз переметывался и публицист Ардов, то враг нового искусства, то его покровитель. Янтарев, несколько месяцев сидевший у меня в кабинете с томными вздохами всепонимания, предательски всадил нож в спину Эллиса, оплевав его в дни, когда Эллис был оклеветан. А Любошец из «Новостей дня», в 1903 году цинично и громко оплевывавший декадентов с эстрады кружка, что думал, когда через 2 или 3 года с видом матерого знатока символизма при мне посмеивался над рутинерами, не понимавшими нас? Недалеко ушли от них в смысле беспринципных перескоков оттуда, отсюда, скольки. Но самым беспринципным, гаденьким пакостником казался мне маленький, чернявенький Сергей Яблоновский из «Русского слова». Этот человечек обладал истинным талантом вони. Он подкрадывался со сладеньким видом, но так подло ущипывал, выбравши поболючее место, что несколько раз мне хотелось ему закатить за трещину. Этот обгаживал сознанием дела. Я не вменяю ему, что в начальной газетной травле меня он стяжал пальму первенства систематическими доносиками. Я не могу ему простить. Вот чего. В 1907 году я читал лекцию об искусстве будущего. После нее я отвечал по запискам. Яблоновский, видя контакт между молодежью и мною, забеспокоившись о судьбе своих недавних доносиков на меня, вылез на кафедру прокричать мне свой слюнявенький панегирик. В дальнейшем он не отказывался ни от этого панегирика, ни от гнусности. В зависимости от падения или повышения моего курса, он применял то ту, то другую систему ко мне. Наконец, его Иудушкина тактика вызвала небывалый скандал в кружке. После моего горячего слова Яблоновский вылез на кафедру, повернув ко мне свое морщавенькое лицо и, пощипывая бороденочку, он слащаво зашепелявил мне: «Борис Николаевич, это я, не о вас!» И тотчас же в сторону публики понеслись такие гадости по адресу якобы не меня, а на самом деле меня, что я почувствовал, что упаду в обморок не от обиды, а от вони. Когда же он, прерывая поток своих мерзостей, подаваемых рукой 700 слушателям, повертывался ко мне и со слюнявой лаской шебелявил: «Борис Николаевич, это я не о вас!» и снова в публику, то я, должно быть, действительно лишился сознания, потому что я очнулся тогда, когда уже другой, неуравновешенный, даже душевно больной пациент Баженова, писатель Тищенко, опрокидывался на меня с какими-то дикими воплями, и вот что произошло. Не помню, как вскочил, и не по адресу Тищенко, а вони Яблоновского, от которой только что пришел в себя, ударив кулаком по столу, прорал: «Молчать! Вы лжете! Возьмите слова обратно!» Не слыша, как зал, вскочив, гудит, как председатель Кречетов звонит колокольчиком, я с ревом ринулся, опрокидывая стулья через вскочивших газетчиков на несчастного Тищенко, потрясая руками: «Молчите, подлец, я оскорблю вас действием!» Но сзади меня схватили чьи-то могучие руки. Я оказался схваченным Бердяевым. В зале был рев. Видел несколько поднятых стульев. Публика, разделясь, бушевала. Подбегали друг к другу, крича друг другу. Часть аудитории бросилась на эстраду. Кто-то вскричал: «Занавес!» Эстрада задернулась. За ней стоял рев. Кто-то протягивал мне стакан с водой. Какие-то плотным кольцом обступили Тищенко, думая, что я все еще ринусь к нему. Но Тищенко ни при чем. Просто я, впав в бессознание и очнувшись, когда Яблоновский уселся, реагировал лишь на него. Меня, кем-то уведенного к лестнице, нагнал, сломя голову, за мною бросившийся Гершензон. «Борис Николаевич, стойте, вы правы, но вы должны взять назад слово «подлец» и извинитесь перед Тищенко. Это не он, а Яблоновский». Точно облили ушатом холодной воды. Я понял, что ударил под лицом не по адресу. Подтащили к Тищенко. Я взял назад под лица. Меня довез домой не то Эфрос, не то Русов. Скандал был чудовищен. Испугались все. В газетах о нем ни звука. Городоначальник обратился к кружку с требованием прекратить подобные инциденты. Странно, сочувствие оказалось на моей стороне. Сергей Иванцов, директор кружка, встретясь со мной, долго тряс руку, советуя не бывать в этом недостойном месте на заседаниях. А Эфрос грустно вздохнул в ухо: «Я же предупреждал вас, они вам не могли простить слов о продажности прессы». 29 января 1909 года Брюсов сообщал Вячеславу Иванову: «Я принял все меры, чтобы для Белого инцидент не имел дурных последствий». В тот же день он писал Петровской: «Вчера дело это разбиралось в дирекции, я не присутствовал. Конечно, всячески защищаю Белого, но и он хорош. Лезет в эту помойную яму, называемую вторниками, еще не умеет презирать ее». Месяца три назад я горячо говорил с трибуны кружка и, жестом показывая на сидящих на эстраде, коснулся продажности 0,9 нашей тогдашней прессы. В ответ — рукоплескание. Рукоплескали с эстрады жалкие наймиты капитализма. Пилюлю мою проглотили. Но стали ввертывать черносотенный смысл в мои слова. Кадетов нельзя было трогать. Я против свободы высказываний, против шестой части света. Я и был против этой свободы, разнузданности капитализма и его прихвостни. Симпатии меня влекли к газетчикам типа Веленского. Он же был выслан в те дни. Вместо «Столичного утра» водворилось «Желтое раннее утро», смимикрировавшее заглавие марксистской газеты на ее развалинах, последнее имело успех. Но в раннем утре я отказался сотрудничать, она почти что украла один из моих фельетонов, и из раннего утра теперь планомерно в годах меня ели до революции.